гарпунили и приволакивали к берегу, где уже ждали женщины с остро оточенными ножами. Пылали костры в ярангах, и дух вареного мяса распространялся по всему селению, радуя сердца людей, рождая на досуге веселые песни, в которых прославлялась мужская доблесть Армагергена, человека, который бросил вызов всему сущему. Люди отъедали за зиму не только нерпичьим и моржовым мясом, открыли, что и птичьи яйца необыкновенно вкусны, да и сами птицы тоже. Их можно было сгребать большими сетями, сплетенными из оленьих жил. В тихие вечера ловили острогами сонных рыб, плывущих по мелководью, отправлялись за голубыми цветочками, смешивали их с нерпичьим жиром и лакомились этой необыкновенно вкусной едой. Старались перепробовать все, вознаграждая себя за долгие месяцы голода. На моржовых крышах раскладывали ребра лохтаков и нерп, и когда мясо высыхало и чернело, и на нем появлялись белые пятнышки личинок, считалось, что оно как раз поспело. В укромных теплых местах держали нерпичи ласты, потом снимали с них кожу, словно перчатки, и острым ножом резали на мелкие куски мякоть, которая обретала от долгого пребывания в теплом месте необыкновенно острый вкус, будто начинялась масса невидимых жалящих иголок. Еда стала не просто способом восстановить истраченные силы, а наслаждением, насыщением с изощренным удовольствием. Кто-то догадался начинить очищенные моржовые кишки кусками сердца, печени, легкого, утробным жиром и все это сварить на медленном огне. Так появилось и это лакомство у жителей Галичной косы, охваченных жаждой утонченного насыщения. Да, люди ели, и ели неплохо, может быть, даже лучше, чем в прежние, славящиеся изобилием годы. Но за нынешним насыщением чувствовалась неуверенность, какая-то жадная поспешность и стремление набить свою утробу. Поедали все, что добывали, но запаса не могли сделать. Когда наступали ненастные дни, сначала съедали немного, что оставалось, потом принимали за рыбную ловлю, а потом и вовсе подтягивали потуже пояса, терпеливо дожидаясь, пока утихнет ветер и можно будет выйти в море за проходящим моржовым стадом. Вода у берегов Галичной косы больше не кишела зверьем, как недавно. Не торчали столбиками любопытной головки нерп, лохтаков, не резвились птицы и не купались в прибрежном прибое моржи. Все это куда-то ушло, уплыло, улетело. Конечно, и раньше бывали скудные времена, но не такие, как в этот год. Словно звери каким-то образом разузнали о ненасытности приморских жителей и поспешили в другие места. А ненасытность и впрямь была такая, что, несмотря ни на что, жители Галичной косы отличались тучностью, едва умещались в кожаных байдарах. И даже говорить стали меньше, и борты чаще всего были заняты разжевыванием какой-нибудь еды. А тем временем кончалось короткое лето, и на том месте, где раньше вылегали моржи, где жители Галичной косы запасались моржовым мясом на зиму, было пусто и уныло. Прибой полировал чистую гальку, перекатывал старые, оставшиеся от прошлых забоев, сломанные моржовые бивни, слизывая покалеченные раковины,